город меня отпустила зима. На свидание короткое с летом. Мне не нужен ответ, чтоб увидеть рассвет. Словно заново надо родиться. Этот город погас в этот утренний час. Только сон продолжает сниться. В 72-м один и об одном. Научи меня быть счастливым. Вереницы долгих ночей раствориться в твоей паутине и любить еще сильней. Мне задача ясна, но устали глаза выбирать между черным и белым. Научи меня жить и однажды забыть, где расстались душа и тело. Как две капли похож и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима. На свидание короткое с летом. В 72-м один и об одном. Научи меня быть счастливым. Вереницы долгих ночей раствориться в твоей паутине и любить еще сильней. Научи.